Глава 10. Сэм на распутье. Фродо лежал на земле, и чудовище нависало над ним. Оно так сосредоточилось на своей жертве, что не заметило Сэма, покуда он не очутился совсем близко. Когда он, запыхавшись, подбежал к страшному месту, Фродо был уже весь опутан паутиной, и чудовище приподнимало его передними лапами, намереваясь тащить в нору. Шершень лежал рядом. Сэм не стал долго раздумывать. Отвага, гнев или дружба движет им. Вскрикнув, он прыгнул вперед и, схватив шершень левой рукой, ринулся в атаку. Никакая волчица не дралась бы яростнее за своих детенышей, чем Сэм за тело своего друга. Крик его оторвал шелоп от кровожадных мыслей, и на Сэма устремился тупой свирепый взгляд. Несчетные годы ей не встречался такой противник. Не успела она удивиться, как сверкающий меч, ударив по лапе, отсек коготь. Сэм кинулся прямо в арку ее согнутых лап, одновременно вонзив меч в глаз чудовища. Голова вздернулась, а глаз потускнел и залился противной слизью. Теперь маленький враг был прямо под нею. Его не достать было ни челюстями, ни когтями. Огромное брюхо нависало над Сэмом. Он видел его мертвенное свечение и чувствовал удушливую вонь. Но у него еще хватило отваги нанести новый удар. Прежде чем шелоп догадалась, что может раздавить его, он с отчаянной силой полоснул ее эльфийским клинком по брюху. Однако шелоп происходила не из породы драконов, и на ее теле не было других уязвимых мест, кроме глаз. Долгие века только закалили ее шкуру, нараставшую изнутри слой за слоем. Клинок сделал на ней длинный надрез, но прорубить ее насквозь не хватило бы человеческих сил. Даже если бы эльф или гном закалили сталь, а удар нанесла рука Берена или Турина. Шелоп вздрогнула, почувствовав острую сталь, и огромный мешок ее брюха закачался у Сэма над головой, а рана тут же начала сочиться ядовитой пеной. Растопырив лапы, она стала опускаться, чтобы раздавить врага, но опоздала. Сэм, обеими руками держа рукоять шершня, опер ее о землю, и шелоп всей мощью своей злобной воли, всей своей силой, более могучей, чем рука любого воителя, сама напоролась на острый клинок. И чем сильнее старалась она прижать врага к земле, тем глубже проникал меч в ее мерзкую плоть. Никогда еще за свою долгую кровавую жизнь шелоп не испытывала ничего подобного. Ни один самый отважный воин Гондора, ни один самый дикий орк не вонзал оружие в тело, которое она так любила и берегла. Шелоп содрогнулась, привстала, стремясь избавиться от жуткой боли, подогнула свои огромные, вдруг ослабевшие лапы и судорожно отпрянула назад. Сэм упал на колени рядом с Фродо. Голова у него кружилась от зловония, но руки не выпускали меча. Как сквозь туман он видел лицо друга и силился овладеть собой и унять дурноту. Он медленно поднял голову и увидел в нескольких шагах чудовище. Оно смотрело на него, капая ядом с челюстей и зеленой слизью из раненного глаза. Потом оно присело, распластавшись брюхом по земле, и приготовилось к новому прыжку — убить, растерзать непокорную тварь, причинившую ей такую боль. Сэм тоже пригнулся, глядя прямо в свирепые глаза и даже не помышляя об отступлении. И тут внутри его снова прозвучал отдаленный голос. Он понял незнакомые слова и левой рукой нашарил на груди холодный и твердый, истинно настоящий в этом мире страшных призраков, звездный фиал Галадриэль. «Галадриэль!» — шепнул он, и услышал голоса эльфов, странствующих под звездами в его родном Шире, и музыку эльфов, слышанную в замке Элронда. «Гилтониэль, о Элберет!» А потом язык его словно обрел свободу, и зазвучали слова, о смысле которых он мог только догадываться. «А Элберет Гилтонель, о Менель Палан Дирель, Ленеллон Сидингурутос, а Тиронин Фануилос». Он поднялся на ноги. Маленький хоббит из Шира, садовник Сэм, сын Хэмфаста. «Ну, иди сюда, скотина», — процедил он сквозь зубы. «Иди, иди. Я рассчитаюсь с тобой за моего друга. Потом мы пойдем дальше, но сначала я разделаюсь с тобой. Иди сюда, я опять угощу тебя». И словно черпая силу в неукротимости его духа, светильник запылал в его руке белым пламенем. Он сиял, как звезда, упавшая с неба, озаряя мрак нестерпимым блеском. Никогда еще Шеллоп не видела ничего ужаснее. Свет невыносимой болью обжигал глаза. Она отпрянула, беспорядочно размахивая передними лапами, потом, плохо соображая, с трудом повернулась и поползла в свою темную нору. Сэм продолжал наступать на нее, хотя его шатало, как пьяного. И Шеллоп перепугалась не на шутку. Она вся сжалась и вздрагивала, торопясь уйти. Она достигла норы и втиснулась в нее, оставляя за собой след из темно-зеленой слизи. Сэм успел еще ударить по отставшей лапе и упал ничком. Шеллоп исчезла. Погибла она в своем логове или медленно залечила раны, больше о ней никто никогда не слышал. Сэм остался один, изнемогая от усталости в сумерках, спускающихся над неназываемой страной. Он подполз к своему другу. «Фродо! Фродо!» — позвал он, но тот не отвечал. Когда, вырвавшись из подземелья и радуясь свободе, Фродо бежал по тропе, Шеллоп нагнала его и ужалила в шею. Теперь он лежал бледный, не шевелясь, ничего не видя и не слыша. «Фродо! Милый Фродо!» — повторял Сэм и долго прислушивался, но не слышал ни звука в ответ. Тогда он торопливо разрезал паутину, опутывавшую Фродо, и прижался ухом к груди. Там не было ни трепета жизни, ни биения сердца. Долго растирал он руки друга, часто дотрагивался до его лба, но они оставались холодными. «Фродо, друг мой», — всхлипнул он, — «не оставляйте меня одного здесь. Это я, Сэм. Не уходите от меня. Очнитесь, Фродо, дорогой мой, очнитесь же». Потом его охватил гнев, и он заметался вокруг, размахивая мечом и выкрикивая бессвязные угрозы. Но силы быстро иссякли, и он очнулся. Наклонившись, он снова вгляделся в лицо Фродо и вдруг понял. Он видел эту картину в зеркале Галадриэли, в Луриэне, бледного Фродо, лежащего среди скал. «Умер», — прошептал он. «Не спит, а умер». Эти слова словно усилили действие яда. Ему показалось, что на бледном лице друга проступил зеленоватый оттенок. Волна отчаяния захлестнула его. Обхватив голову руками, он вскрикнул и потерял сознание. Когда он очнулся, было темно. Минуты или часы прошли в беспамятстве, неизвестно. Он был на том же месте, и Фродо все так же лежал рядом с ним, мертвый. И горы не обрушились, и земля не разверзлась под ним. «Что мне делать? Что делать?» — простонал он. «Неужели все было напрасно?» Вспомнились вдруг его собственные слова, сказанные очень давно, в самом начале пути. Тогда он не понимал их смысла. «До самого конца мне найдется, что делать. Я должен приглядеть за всем этим. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать?» «Что мне делать теперь? Оставить Фродо вот так и идти домой? Или идти дальше?» «Идти дальше?» — повторил он медленно, весь дрожа от раздиравших его сомнений и страха. «Выходит, я должен идти. А Фродо?» И тогда, наконец, он заплакал. И плакал долго. Потом уложил Фродо как должно, сложил ему руки на груди и завернул тело в серый плащ. Справа положил свой меч, слева — посох, подарок Фарамира. «Мне ведь надо идти, Фродо», — словно извиняясь, сказал он. «Так я, с вашего разрешения, возьму ваш меч, а вам оставлю свой. И ваша прекрасная кольчуга пусть будет на вас, а светильник вы отдали мне, пусть будет у меня. Я ведь иду туда, где всегда темно. Оно, конечно, это ваш подарок. Он слишком хорош для меня. Но, может, Галадриэль простит меня, и вы тоже поймете, правда? Я должен идти». Но оставалось еще самое главное. Он встал на колени и долго держал Фродо за руку. Время шло, а он никак не мог побороть смятение в сердце. В какую-то минуту ему хотелось только одного — мести. Если он уйдет отсюда, то гнев проведет его по всем дорогам мира и поможет отыскать Горлума. И тогда Горлум умрет. Но не для этого же они когда-то отправились в путь. Это не вернет Фродо. Ничто не вернет. Лучше бы им умереть обоим. Взгляд его остановился на блестящем клинке меча. Он отрешенно подумал о быстрой смерти. Но и это не было выходом. Это значило бы не сделать ничего. «Но что же тогда?» — в муке вскричал он, и на этот раз ему послышался твердый ответ. «Делай свое дело. У тебя один путь, самый одинокий из всех». «Как я найду эту проклятую огненную пропасть?» — снова выкрикнул он. «Как? Я же не могу взять кольцо. Оно дано ему советом». Ответ пришел немедленно. Совет дал ему спутников, чтобы исполнить миссию. Ты последний из отряда. Миссия должна быть исполнена. «Я не хочу быть последним», — простонал он. «Хоть бы Гэндальф со мною был или еще кто-нибудь. Зачем я остался один? Зачем я должен решать? Я же не мудрый, я ошибусь. И не годится мне брать кольцо и выставляться перед всеми». «А ты и так не выставляешься», — ответили ему. «Ты выставлен. Так же, как Фродо, как старик Бильбо. Они не сами выбирали себя». «Ну хорошо. Ладно, я должен решить сам, я и решу. Только в одном я уверен, все равно ошибусь. Чего еще и ждать от Сэма?» «Что ж, посмотрим. Если они найдут Фродо и кольцо будет с ним, то враг возьмет его. А это будет конец для всех. Для Лориэна, для Дольна, для Шира, для всего Среднеземья. И медлить нельзя. Иначе все равно будет конец. Война уже началась». Сэм вздохнул. «Ну и что?» — подумал он. «Я же не могу взять кольцо без спросу. Буду сидеть здесь и ждать. Пусть приходят и убивают меня над телом Фродо и берут кольцо. Но ведь так же нельзя?» — возразил он сам себе. «Значит, надо его взять». Он наклонился. Осторожно и нежно отстегнул застежку у ворота Фродо и просунул руку под куртку. Потом, приподняв голову другу, он поцеловал его в холодный лоб, осторожно снял цепочку и тихонько уложил его голову обратно. Ничто не дрогнуло в спокойном бледном лице, и это яснее всяких других признаков сказало Сэму, что Фродо мертв и что его путь окончен. «Прощайте, дорогой друг», — прошептал Сэм. «Простите меня. Я вернусь, когда сделаю свое дело, если смогу. И тогда уже не покину вас. Если бы я мог попросить Галадриэль, я хотел бы вернуться сюда и найти вас. Прощайте». Он надел цепочку себе на шею, и тотчас же тяжесть кольца пригнула его голову к земле, словно на шее повис большой камень. Но либо тяжесть уменьшилась, либо в нем родилась новая сила. Он медленно поднял голову, потом с усилием встал и увидел, что может идти со своей ношей. И снова он поднял эльфийский светильник и взглянул на своего друга. Теперь свет был мягкий и спокойно озарял бледное и прекрасное, как у эльфа, лицо Фродо. Сэм отвернулся, спрятал фиал и побрел, спотыкаясь, в сгущающемся мраке. Идти предстояло недалеко. Туннель был позади, перевал в сотни ярдов впереди, и тропа хорошо видна в сумерках. Глубокая колея, выбитая в камне ногами орков за многие годы. Вдруг она резко сузилась, сменившись длинной лестницей с широкими плоскими ступенями. Башня была прямо над Сэмом, светясь красным глазом окна. «Я решился», — повторял себе Сэм, но на самом деле решимости в нем не было. Хотя он и старался действовать разумно, но сейчас все шло как-то не так. «Может, я ошибся?» — пробормотал он. Но что же мне еще оставалось делать? Крутые скалы смыкались вокруг него. Прежде чем перевалить седловину, прежде чем сделать шаг по земле Мордора, он обернулся и взглянул назад. Вдалеке еще виднелось черное пятнышко туннеля, он видел или угадывал место, где оставил тело Фродо. Ему даже показалось, что там различается какое-то мерцание, а может, это были слезы в глазах. «Если бы только мне вернуться и найти его», — вздохнул он. Потом, наконец, стряхнул головой и сделал несколько шагов, самых тяжелых в своей жизни. Только несколько шагов он и сделал. И тут же замер на месте. Впереди, со стороны перевала, донеслись голоса орков. В то же время послышались топот и возгласы сзади. Сэм обернулся и увидел красные огоньки факелов, появившиеся из туннеля. Значит, за ним охотятся. Значит, красный глаз башни был зрячим. Колеблющийся свет факелов и лязг оружия были совсем рядом. Через минуту орки будут на вершине и увидят его. Он слишком долго раздумывал. Еще не отдавая себе отчета, он нащупал цепочку на шее. В тот момент, когда первые враги появились на перевале, прямо перед ним он надел кольцо. Мир изменился. И в один короткий миг вместилось множество мыслей. Сэм сразу же ощутил, что слух у него обострился, а зрение, наоборот, затуманилось. Все вокруг сделалось смутным, а сам он стоял в этом туманном мире, как плотная черная скала, и кольцо, оттягивавшее руку, было словно жернов из раскаленного золота. Не невидимым он чувствовал себя, а наоборот, единственно видимым. И еще он знал, где-то пробудилось око и ищет его. Он слышал ропот ручья далеко внизу, в долине Моргула. Он слышал жалобное бульканье шелоп, с трудом пробирающиеся в подземных переходах. Слышал оглушительный топот и пронзительные крики орков впереди. Он отшатнулся, прижался к утесу. Они прошли мимо, как отряд призраков, как туманные серые фигуры страшного сна, и в руках у них были бледные язычки пламени. Сэм весь обратился вслух. Отряды увидели друг друга и с криками бежали навстречу. Он ясно слышал и тех, и других, а благодаря кольцу понимал их речь. Похоже, сила кольца возрастала по мере приближения к месту своего рождения. Но Сэм тут же убедился, что смелости оно ему не прибавило. Он стоял, думая только о том, где бы спрятаться, стоял и слушал. «Эй, Горбак! Ты что тут делаешь? Надоело воевать, да? У меня приказ. А вот ты что тут делаешь, Шаграт? Надоело ждать наверху? Хочешь спуститься и подраться? У меня тоже приказ. Я стерегу этот проход. Так что говори со мною повежливее. Ну, что скажешь?» Его собеседник не успел ответить. «Хай, хай, хай!» — послышались громкие вопли. Орки внизу увидели что-то. Они побежали туда, остальные за ними. «Хай, гей! Тут что-то есть! Лежит прямо на дороге! Лазутчик, лазутчик!» Все покрыл гнусавый звук рога и хриплый галдеж. Сэм резко вздрогнул. Он больше не думал о том, где бы спрятаться. Орки нашли Фродо. Что они с ним сделают? Он слыхал рассказы, от которых кровь стыла в жилах. Все сомнения и страхи разом исчезли. Он знал теперь, где его место, и по лестнице, а потом по тропе поспешил обратно. Сколько их там, спросил он себя. Из башни никак не меньше 40, а снизу, кажется, и того больше. Интересно, скольких я могу уложить, прежде чем меня убьют? Стоит вытащить меч, его же издали видно. И рано или поздно они меня прикончат. Интересно, сложат ли когда-нибудь песню о том, как пал Сэм на тропе в Мордор, окружив мертвого друга грудой вражеских трупов? Нет, песен не будет. Ведь если они найдут кольцо, песен вообще больше не будет. Но мое место все равно там. Они должны понять. Элронд, совет и все мудрецы со своей мудростью. Их замыслом не суждено сбыться. Не могу я нести кольцо. Не могу, если со мною нет Фродо. Орки были уже далеко. От изнеможения Сэм едва шагал. Куда они подевались в этом тумане? А, вот они. Далеко впереди, склонились над чем-то лежащим на земле, а другие шныряют туда-сюда, словно собаки, ищущие след. Он попытался прибавить ходу. «Иди, Сэм», — уговаривал он себя. «Иди, а то опять опоздаешь». Он проверил, легко ли вынимается из ножен шершень. Сейчас он выхватит его, и тогда... Но тут раздались громкие вопли, гиканье и хохот. «Яхой! Эхей! Живо! Коротким путем! Обратно в нижний ход! Сегодня ее нечего бояться!» Толпа орков зашевелилась. Последние четверо несли на плечах чье-то тело. «Яхой! Живей! Живей!» Они уносили труп Фродо. Они ушли. Они уже достигли туннеля и вошли в него. Те, что несли тело, вошли первыми, а позади началась суматоха и свалка. Сэм кое-как ковылял вслед. Он обнажил меч, голубовато сиявший в его дрожащей руке, но пока он добежал, последний орк исчез в черной дыре. На мгновение Сэм остановился, задыхаясь, хватаясь за грудь. Потом провел рукой по лицу, стирая грязь, пот и слезы. «О, гнусная мразь!» — крикнул он и прыгнул в темноту. Туннель больше не казался ему темным. Скорее было похоже, что из редкого тумана он вступил в густой. Несмотря на огромную усталость, воля его крепла. Сэму казалось, что он видит факелы далеко впереди, но как он не спешил, расстояние между ними сокращалось медленно. Орки ходят в темноте быстро, почти бегом, к тому же они прекрасно знали этот туннель. Несмотря на шелоп, этим кратчайшим путем между горами и мертвой крепостью часто пользовались. Чьи руки и в какие незапамятные времена проделали столь огромный труд, они не задумывались. Но сами прорыли множество обходных путей с обеих сторон, лишь бы обогнуть главное логово. В эту ночь орки не собирались далеко обходить убежище Шелоп. Они спешили к своей сторожевой башне на утесе. На ходу они галдели и перекликались по обычаю своего племени. Сэм слышал их грубые голоса, резкие и хриплые в мертвом воздухе, и мог различить среди них два самых громких и самых близких к нему. Начальники обоих отрядов шли позади всех, ворчливо беседуя. «Прикажи своим ребятам не орать так, Шаграт», — говорил один. «Нам совсем ни к чему встречаться, Шелоп». «Заткнись, Горбак! Твои шумят ничуть не меньше», — ответил другой. «Пусть забавляются. А Шелоп не беспокойся. Похоже, она села на гвоздь. Но мы об этом плакать не станем. Разве ты не видел следы? Так что пусть посмеются. Нам повезло. Наконец-то мы раздобыли кое-что нужное там, наверху». «Так эта дохлятина нужна там? А что она такое, по-твоему? Похоже на эльфа, но мелковат. Оно что, опасное?» «Не знаю и знать не хочу», — отрезал его собеседник. «Ого! Значит, тебе не сказали, в чем дело? Нам ничего не говорят. Но они тоже иногда ошибаются, даже самые верхние». «А ну тихо, Горбак!» Шаграт понизил голос настолько, что даже странно обострившийся слух Сэма едва улавливал его. «У них глаза и уши повсюду, даже среди моих, я уверен. Я знаю только одно, они чем-то встревожены. И назгулы внизу, и те наверху тоже. Что-то чуть не сорвалось». «Чуть не сорвалось, ты говоришь?» — переспросил Горбак. «Да». «Только давай-ка отложим разговор», — сказал Шаграт. «Подожди. Вот мы выйдем на нижний путь. Там есть где поболтать». Неожиданно Сэм перестал видеть свет факелов. Раздался рокот, и вслед за ним глухой стук. Похоже было, что орки свернули в тот самый тупик, где были и они с Фродо. Это и сейчас был тупик. Дорогу перекрывал огромный камень, но орки каким-то образом миновали его. Сэм слышал их голоса по ту сторону. Они продолжали углубляться в толщу горы. Сэма охватило отчаяние. Тело его друга уносили с какими-то черными замыслами, а он не мог этому помешать. Он тянул и толкал камень, бросался на него всем телом, но камень не шелохнулся. Потом, словно совсем рядом, он услышал голоса обоих предводителей. Сэм припал ухом к камню, надеясь узнать хоть что-нибудь полезное для себя. «Нет». «Я не знаю», — послышался голос Горбага. «Приказы доходят быстрее, чем можно было бы долететь. А мне наплевать, как это делается. Лучше не соваться. Грррр! От этих назгулов у меня мороз по коже. Они в раз сдерут с тебя шкуры и бросят в темноте, как падаль. Но ему они нравятся. Они сейчас его любимцы, так что ворчать бесполезно. Говорю тебе, не дело служить внизу. Попробовал бы ты наверху, — заметил Шаград. Вдвоем шелоп. А по мне лучше бы ни там, ни там. Война началась. Когда она кончится, будет полегче. Говорят, все идет успешно. Посмотрим, — проворчал Горбак, — посмотрим. Если она пойдет хорошо, то места будет больше. Что ты скажешь, если нам с тобой податься куда-нибудь с надежными ребятами, куда-нибудь, где добычи много и нет никаких начальников? — Ха! — сказал Шаград. — Как в старые времена. — Ага, — ответил Горбак. — Только вряд ли. Мне почему-то тревожно. Я уже сказал, верхние. Голос у него понизился до шепота. — Да, и даже самый верхний. Они могут ошибаться. Ты говоришь, что-то чуть не сорвалось, а я говорю, сорвалось-таки. И нам велено смотреть в оба. Всегда так. Кто-то прохлопал, а исправлять бедным урукам. И благодарности не дождешься. А враги, между прочим, ненавидят нас ничуть не меньше, чем его. И если он проиграет, нам тоже конец. Да, кстати, когда вам приказали выступать? Сейчас назад примерно. Мы получили известие. Назгулы встревожены, на лестницах лазутчики. Удвоить охрану. Мы сразу же вышли. «Плохо дело», — сказал Горбак. «Наши безмолвные стражи тоже забеспокоились. Только дня 2-3 тому назад. Но мне никто ничего не приказывал. Сказали это от того, что Верховный Назгул отправился на войну. А теперь наверху не обращают на нас внимания». «Должно быть, око было занято», — предположил Шаград. «Говорят, на Западе происходит что-то важное». «Говорят», — прорычал Горбак. «А тем временем враги разгуливают по лестницам». «А ты где был? Тебе полагается охранять их, верно? А ты что делал?» «Не учи меня. Мы все время следили и знали. Началось что-то забавное». «Куда уж забавнее». «Да. Свет, крики и все такое. Но Шелоп была на стороже. Мои ребята видели ее. Видели ее проныру». «Ее проныру? А это еще что такое?» «Ты, должно быть, тоже видел его. Черный такой, тощий, похож на лягушку. Он уже бывал здесь». Несколько лет назад он вышел из Лагбура, сверху, и нам было высочайше велено пропустить его. С тех пор он приходил еще один или два раза. Но мы его не трогали. Кажется, у него есть какое-то соглашение с ее милостью. Должно быть, он невкусный, а то бы никакие приказы сверху ей не помешали. И он побывал здесь за день до того, как начался весь этот шум, а ваша стража в долине его не заметила. Мы видели его прошлой ночью. Ребята сообщили, что ее милость забавляется, и я был спокоен, пока не пришло это известие. Я думал, проныра принес ей игрушку, или ты прислал пленника в подарок, или что-то еще в этом роде. Я никогда не мешаю ей забавляться. Если Шелоп вышла на охоту, от нее ничто не ускользнет. — Ничто, ты говоришь? Да разве у тебя глаз нету? Говорят тебе, то, что поднялось по лестнице, ускользнуло-таки. Оно порвало паутину и вышло из норы. Ты об этом подумай. Но она же поймала его, в конце концов. Поймала? Кого? Эту кроху? Но если бы он был один, она давно бы уже утащила его в нору. И висел бы он сейчас у нее в кладовой. А если бы он понадобился наверху, принести его пришлось бы тебе. Хорошенькое для тебя было бы дело, а? Но он был не один. Тут Сэм стал слушать внимательнее. «Кто разрезал нить, которой она опутала его? Тот же, кто прорезал паутину. Разве ты не видишь этого, Шаград? А кто воткнул гвоздь в ее милость? Он же, конечно. А где он? Где Шаград?» Шаград не ответил. «Подумай хорошенько, если умеешь. Это не шутки. Никто, слышишь ты, никто и никогда не втыкал ничего в Шелоп, и тебе это хорошо известно. Ее болячки — ее дело. Но подумай, здесь бродит на свободе кто-то опаснее всякого мятежника в недоброе старое время Великой Осады. Что-то проскользнуло-таки». «Так что же это такое?» — прорычал Шаград. «Судя по всему, доблестный Шаград. Это какой-то могучий воин. Скорее всего, эльф. Во всяком случае, с эльфийским мечом, а то и с топором в придачу. И он разгуливает здесь свободно. А ты так и не заметил его. Смешно, право». Горбак сплюнул, а Сэм мрачно усмехнулся, услышав, как его расписывают. да что там? Ты просто боишься, — беспечно ответил Шаград. — Ты, конечно, умеешь читать всякие там знаки, но толковать их можно по-разному. Как бы то ни было, я расставил повсюду стражи и намерен заниматься только одним делом за раз. Когда я разберусь, что мы такое поймали, тогда я начну думать о чем-нибудь другом. — По-моему, тебе с этого пленника мало толку, — сказал Горбак. — Может, он и вовсе ни при чем во всей этой суматохе. Тому, большому, с мечом. Он был вообще без надобности. Вот он его и бросил на дороге. Обычное дело для эльфов. А что вы с этим хотите делать? Ты только не забудь, я его первым увидел. Если забава, то в ней должны участвовать и мои ребята. — Гррр, — прорычал Шаград. Но, у меня приказ. Если он будет нарушен, ни твоей, ни моей шкуры не хватит расплатиться. Всякого, кто будет пойман стражей, надлежит отправить в башню. Все с пленника снять, ничего не оставлять. Сделать полную опись всех вещей. Одежды, оружия, писем, колец, украшений. И отправить в Лагбур. И только в Лагбур. Самого пленника сохранить живым и невредимым. Под страхом смерти для любого из стражей. Пока он не пришлет за ним или не явится сам. Таков приказ. Я намерен его выполнять. — Ничего не оставить, да? — усмехнулся Горбак. — Ни зубов, ни ногтей, ни волос. — Да нет же, — говорят тебе. Он нужен в Лагбуре целый и невредимый. — Трудновато же будет это сделать, — рассмеялся Горбак. — Он сейчас просто падаль, вот и все. Не знаю, зачем он наверху. — А вот для котла он в самый раз. — Дурак! — взвизгнул Шаград. — Говоришь ты складно, а ничего не соображаешь. Смотри, как бы тебе самому не угодить в котел или к шелоп. — Падаль! — сказал тоже. — Разве ты не знаешь привычек ее милости? Если она связала добычу, значит, это мясо. Живое мясо. Она не ест падали и не пьет холодной крови. Пленник жив. Сэм зашатался. Ему показалось, что своды рухнули. Потрясение было так велико, что он чуть не потерял сознание и грохнулся бы в обморок, если бы не внутренний голос, отчетливо произнесший: «Дурак! Он жив, и твое сердце знало об этом. Не полагайся на голову, Сэм. Это в тебе не самое сильное. Просто ты не умеешь надеяться по-настоящему, и вот в чем дело. А что теперь?» Но Сэм ничего не мог поделать сейчас. Оставалось только припасть к холодному камню и слушать ненавистные голоса. «Гррр!» — продолжал меж тем Шаград. «У нее много разных ядов. Когда она на охоте, она только куснет их в шею, и они станут мягкими, как рыба без костей. Она может делать с ними все, что угодно. Ты помнишь старого Уфтака? Он пропал, а через несколько дней мы нашли его в углу. Он висел вниз головой, был в полном сознании и страшно злился. Ох, как мы смеялись тогда! Она, наверное, забыла про него. Мы, конечно, не стали его трогать, нельзя ей мешать. Ну, вот и этот пленник скоро очнется. Пожалуй, ему будет немного не по себе, но и только. С ним ничего не случится, во всяком случае, пока его не потребуют наверх. — А что с ним будет дальше, не наша забота, — подхватил Горбак. — Но если уж забавы не будет, мы хоть расскажем ему кое-что. Он ведь не бывал наверху. Вот и пусть полежит, подумает, что его там ждет. Так будет еще смешнее. Пойдем? — Никаких забав, — говорит тебе, — разозлился Шаград. — Его нужно беречь, иначе нам всем не сдобровать. — Ладно уж, но на твоем месте я бы сначала изловил того большого, что бегает на свободе, а тогда уж посылал сообщение. Вряд ли тебе похвалят, если узнают, что котенка ты поймал, а кота выпустил. Голоса начали отдаляться, они уходили. Сэм оправился от потрясения. Теперь в нем кипел гнев. «Я ошибся», — вскрикнул он. «Я так и знал, что ошибусь. А теперь они забрали его, гнусные твари. Никогда не расставаться с Фродо, никогда, никогда. Вот мое правильное правило». И сердце мое это знало. «Эх, только бы мне поправить эту ошибку. Я должен вернуться к нему. Не знаю как, но должен». Он снова выхватил меч и заколотил рукояткой по камню. Это было совершенно бесполезно, но меч светился так ярко, что Сэм волей-неволей разглядел преграду. К своему изумлению он увидел, что камень грубо обтесан в виде двери, примерно на высоту полутора ростов. Между верхним его краем и сводом оставался широкий промежуток. Наверное, дверь эту поставили, чтобы закрыть туннель от шелоп. Собрав остаток сил, Сэм подпрыгнул, ухватился за верхний край двери, взобрался на нее и спрыгнул на ту половину. Он сильно ударился, но тут же вскочил на ноги и с пылающим мечом в руке стремглав кинулся по извилистому ведущему вверх коридору. Известие о том, что Фродо жив, вселило в него новую надежду. Он ничего не видел впереди, но, похоже, нагонял обоих орков. Их голоса слышались все ближе. «Именно так я и сделаю», — сердито говорил Шаграт. «Посажу его в самую верхнюю камеру». «Почему?» — прорычал Горбак. «Разве мало у тебя подземелий?» «Его нельзя трогать, — говорю тебе, — огрызнулся Шаграт. Это драгоценность. Я и своим-то ребятам не всем доверяю. А уж твоим и подавно. Да и тебе тоже, коль у тебя одни забавы на уме. Будет сидеть там, куда я его посажу и где ты его не достанешь, если не уймешься. На самый верх. Понял? Там он целее будет». «Будет ли?» — ухмыльнулся про себя Сэм. «Вы забыли о могучем эльфе, оставшемся на свободе». Он обогнул последний поворот и увидел, что кольцо, обострив слух, сильно подвело его. Фигуры обоих орков были далеко впереди. Он видел их на фоне красного отсвета. Коридор поднимался теперь прямо, а в конце его виднелись широко раскрытые двухстворчатые ворота в нижний ярус башни, рог, который они с Фродо видели высоко вверху. Последние орки уже вошли туда со своей ношей. Горбак и Шаграт тоже подходили. До Сэма донеслись взрывы хриплого пения, звуки рогов, звон гонга. Целая какофония звуков. Горбак и Шаграт были уже на пороге. Тогда он закричал, размахивая мечом, но в жутком шуме его никто не услышал. Огромные ворота захлопнулись с глухим стуком. Лязгнули железные засовы. Ворота были заперты. Сэм кинулся на них, ударился о тяжелые кованные створы и без чувств упал на землю. Он был во мраке, снаружи. Фродо был внутри, живой, но в плену. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Кирилл Гребенщиков.